В половине третьего пополудни Намарх приказал вывести из конюшни двух лошадей и вместе с Рамсесом выехал за город. Придворные остались во дворце и продолжали пировать еще веселее. День был прекрасный, прохладный, земля покрыта зеленью и цветами, над головами всадников раздавалось пение птиц, воздух был полон благоуханий. «Как тут приятно!» — воскликнул Рамсес. «Первый раз за весь месяц я могу собраться с мыслями. А мне уже начинало казаться, что у меня в голове остановилась на постой целая колонна военных колесниц и проводит все дни и ночи в учениях». «Такова участь повелителей мира», — ответил Намарх. Они остановились на холме. У ног их расстилался широкий луг, перерезанный голубым потоком. На севере и на юге белели стены городков. За лугом до самого горизонта тянулись красноватые пески западной пустыни, из которой, словно из жаркой печи, доносилось по временам дыхание знойного ветра. На лугу паслись бесчисленные стада домашних животных. Рогатые и безрогие быки, овцы, козы, ослы, антилопы, даже носороги. Тут и там виднелись зеленые пятна болот, поросших водной растительностью и кустарником, кишевших дикими гусями, утками, голубями, аистами, ибисами и пеликанами. «Взгляни, государь», — сказал Намарх, — «вот картина нашей страны Кене, Египта. Осирис возлюбил эту полоску земли среди пустыни. Он одарил ее обильной растительностью и животными, дабы от них была польза. Потом добрый бог принял на себя человеческий облик и стал первым фараоном. Когда же он почувствовал, что тело его дряхлеет, он покинул его и вселился в своего сына, а затем и в его сына. Таким образом, Осирис живет среди нас уже много столетий в образе фараона, пользуясь богатствами Египта, которые он сам создал. Бог наш и господин разросся подобно могучему дереву. Его мощные ветви — это египетские цари, сучья — жрецы и намархи, а листья — аристократия. Бог зримый восседает на земном престоле и взимает со страны положенную ему дань. Бог незримый принимает жертвоприношения в храмах и устами жрецов изъявляет свою волю». «Это правда», — заметил царевич, — «об этом и в священных книгах написано». «Так как Осирис фараон», — продолжал Намарх, — «не может сам заниматься земным хозяйством, то он поручил наблюдать за своим достоянием нам, Намархам, ведущим от него свой род». «И это верно», — подхватил Рамсес. «Иногда лучезарный бог даже воплощается в Намарха и дает начало новой династии. Так возникли Мемфисская, Элефантинская, Фиванская, Ксаисская династии».